наша жизнь спросила и в ночь шла, покинув его. Нужна мне злая сила, чтоб почувствовать в сердце любовь. И скинув платье, иду на мир я войной. А рядом, обжигая огонь, идет со мной. И мы друг другу противопоказаны, но иногда мои руки связаны. Ты прочтешь мой дневник и узнаешь. Ну а пока мы лежим в постели из пластика, и моя жизнь затерта ластиком. Когда ты встретишь меня снова, то это буду не я. Рука приснится маме, ну а папа станет за ночь седым. И все, что было с нами, за мгновение растает, как дым. И со слезами скажут, без сомнений, она будет в раю. Но там, где я, лишь бесконечно под музыку птицы поют. И мы друг другу противопоказаны, но иногда мои руки связаны. Ты прочтешь мой дневник и узнаешь. Ну а пока мы лежим в постели из пластика, и моя жизнь затерта ластиком. Когда ты встретишь меня снова, то это буду не я. Разгаданная миром душа. Теперь смотрю на вас с улыбкой, с фотографией застыв, не дыша. И мы друг другу противопоказаны, но иногда мои руки связаны. И мы друг другу противопоказаны, но иногда мои руки связаны. Ты прочтешь мой дневник и узнаешь. Ну а пока мы лежим в постели из пластика, и моя жизнь затерта ластиком. Когда ты встретишь меня снова, то это буду не я. Когда ты встретишь меня снова, то это буду не я. Когда ты встретишь меня снова, то это буду не я.